Глава 60. «Так что?» — повторил Десмодов. «Муж твой где?» Снова этот вопрос. Я уже отвечала на него сегодня, другим вампирам. Но в отличие от них, Десмодов был настроен несерьезно. Спрашивал с насмешкой, словно хотел занять время, а не выбить показания. «Не знаю», — честно ответила я. Он усмехнулся и оперся на стол локтями. Устало, словно вымотался. Положил голову на сложенные руки и вздохнул. Или я особенно его не интересую, или мое время еще не пришло. Оказавшись без присмотра, я еще раз бегло окинула комнату взглядом. За единственным окном уже собрались сумерки, а путь к двери преграждал Десмодов, сидящий за столом. Даже если смогу вырваться, он видит в темноте, а я нет. А еще от меня сильно пахнет кровью. Взгляд вернулся к пистолету на столе. Из обычного его не завалишь. Я попала из 45-го ему в голову. Рана еще не затянулась, но выглядела гладкой и блестящей. Процесс заживления шел полным ходом. Попадания бронебойными тоже не доставили ему неудобств. Словно прочитав мысли, Десмодов поднялся и стянул футболку через голову. Он повернулся ко мне спиной с двумя выходными отверстиями. Тоже уже чистыми. Наклонился к стопке белья, сваленного в углу. Покопавшись в куче, выбрал чистую рубашку и набросил на плечи. Двигался он совершенно свободно. Раны его не сковывали. Гибкое тело оказалось под жаром, как у молодых хищников. «Слышал, ты городская охотница?» — сказал он, застегиваясь. «А кто это?» «Что?» — переспросила я, сбитая с толку неожиданным вопросом. «Что делает городская охотница?» «Ну, сходу я не нашлась, как сформулировать. Я расследую преступления, связанные с вампирами или охотниками». Его это развеселило. Пока Десмодов надо мной потешался, мой взгляд снова вильнул к столу. Там, накрытый газетой, лежал тот странный пистолет. Если стрелять, то из него. Пуля, подаренная Андреем, все еще в переднем кармане джинсов. Но как завладеть оружием, если вампир постоянно здесь? «Ты же женщина», — заявил он. «Зачем тебе это? Еще и человек». «Хороший вопрос. Зачем мне рисковать ради чужих амбиций и безопасности? В этом городе тысячи людей спокойно живут, знать не зная о вампирах. И я хочу быть одной из них». «Ты же женщина», — повторил он. «У тебя должен быть мужчина, который этим занимается». Да, кроткая Лариса с этим бы согласилась. Закралось подозрение, что на меня пытаются навесить личную модель поведения, и я отрезала. Этим занимаюсь я. «А как он на тебе женился?» — с неподдельным интересом спросил Десмодов. «Он же вампир. Должен расчистить город, найти безопасное место, потом уже жениться. Как тебя отец за него отдал?» Я не нашлась, что ответить. Открыла уже рот, чтобы объяснить, как сходятся нормальные люди и вампиры, но поняла, что бесполезно. «У меня не было отца», — пробормотала я. «И матери?» «Чего ты ко мне привязался?» Молчание он истолковал по-своему. «Вот плохо», — решил Десмодов. «С такими мужьями тебя убьют. Мужчины так себя вести не должны». Он вдруг насторожился, хотя с улицы не доносилось ни звука, а я по-прежнему смирно сидела на кровати. Десмодов подошел к окну, выглянул, без опаски, а с азартом хищника. Он что-то услышал и решил, что добыча рядом. «Сейчас вернусь», — бросил он. «Сбежишь, поймаю и точно сверну ногу». Он вышел на скрипучее крыльцо. В желтоватом свете фонаря я видела его напряженную спину, а затем дверь захлопнулась. Несколько секунд я неподвижно сидела на кровати. Живот сжало от спазма, изнутри подталкивала паника. «Скорей, вставай и хватайся за пистолет, пока есть возможность». Но я знала, какой хороший у него слух. Сама я, сколько ни прислушивалась, ничего особенного не услышала. Приглушенные звуки леса, и все. Что же его насторожило? Сюда кто-то идет? Стараясь двигаться бесшумно, я приподнялась с кровати и подкралась к столу. Дрожащей рукой смахнула газету и еще какие-то бумаги, пока под всем этим барахлом не нашла пистолет. Без патронов, но ведь они мне ни к чему. Этот экземпляр выглядел лучше. Видно, что оружием пользовались, за ним ухаживали. Непривычно тяжелый. Настолько, что от него заныло запястье, когда я взяла его в правую руку. Весомый, грозный. Он сразу вызывал уважение к себе. Трясущимися пальцами я полезла в карман за пулей. Она запуталась в подкладке и никак не хотела наружу, пока я лихорадочно пыталась достать ее. У меня будет всего один шанс, когда вернется Десмодов. Наконец пуля оказалась в ладони. Непослушными пальцами я попыталась открыть затвор и попятилась, когда услышала шаги на крыльце. Сердце зашлось от ужаса, перехватило дыхание. Дверь вот-вот откроют, а я не успеваю. Катастрофически не успеваю. Неожиданно патрон четко вошел в ствол, и я вскинула пистолет, не обращая внимания на боль в запястье, как раз в тот момент, когда дверь распахнулась. Я почти выжила спуск, но вовремя остановилась. На пороге стоял Андрей. Пистолет был слишком тяжелым, и я уронила руку, выдыхая от неожиданности. От перенапряжения меня охватила дрожь. Я так испугалась, что не могла выдавить ни слова. «Где он?» Андрей обвел комнату взглядом. В глазах появилось непонимание, а затем страшная догадка. Он, как хищник, первым понял, что на него устроили засаду. Андрей успел обернуться и выставить перед собой руки, защищаясь, когда в него на полном ходу влетел Десмодов, сминая его, как бумажную куклу. С рычанием они рухнули на пол, да так, что под спиной Андрея захрустели доски. Я отскочила назад, неловко целясь из пистолета, как ни поддерживая второй рукой, а дрожь никуда не делась. Теперь она обхватила и предплечье. Я не попаду, не попаду. Пока они боролись на полу, я рисковала попасть в Андрея или промахнуться. А у меня только одна пуля и один шанс. «Да беги, Яна!» заорал Андрей, на мгновение высвободившись. «Беги!» Путь к двери был свободен. Ноги дрогнули, словно подчиняясь команде. Но я медлила, все еще целясь. Не могу смириться. Десмодов взял в драке верх. Перехватив шею Андрея, он тяжело поднялся на ноги, прикрываясь моим другом и любовником, как щитом. Верхняя губа медленно поползла вверх, обнажая страшные зубы. А взгляд наполнился темной, жгучей ненавистью, когда Десмодов заметил, что пистолет у меня. «Беги!» – прохрипел Андрей, пытаясь вдохнуть. И это было единственное верное решение. Я кинулась к двери, пробежала с грохотом по крыльцу и бросилась в темноту. За домиком начиналась лесополоса. Ветки хлестнули по лицу, и я прикрылась рукой. Он догонит меня. Найдет по звуку шагов и треску валежника. По запаху крови. Я не сумею спрятаться в лесу от пожирателя. Выход один — притаиться и встретить выстрелом в грудь, когда он пойдет по следу. На полном ходу я влетела в кусты, прорвалась через них, и под ногами внезапно возникла пустота. Я провалилась в яму, но успела сгруппироваться и съехала боком, страхуя себя рукой. Ногами я врезалась во что-то упругое, поддавшееся от удара. Похоже, тело. Я провалилась в могилу. Пистолет от неожиданности выпал из руки. Я замерла и стало тихо. Со стороны домика, который был совсем рядом, не долетало ни звука. Что там происходит? Десмодов убил его? В любом случае, ждать осталось недолго. Он разделается с Андреем и придет за мной.